Перегрин задумался. «По-моему, — сказал он наконец, — все это чистая софистика, но считайте, что вы меня убедили. Только учтите, вы ставите на неудачника, у меня скверная память. Вот, например, с момента катастрофы у меня в голове вертится что-то тревожное. Вы думаете, я знаю, что именно? Ха-ха! А с чем оно связано?» «Не знаю. Быть может, со стонами Тревора, с Кандукисом. С тем утром, когда он показал мне реликвию. Правда, в тот момент я был навеселе, так что полагаться на меня вообще нельзя. Впрочем, спрашивайте, а я постараюсь ответить». «Весьма любезно с вашей стороны», — сухо сказал Алин. «Начнем с... да с кого угодно. С Маркуса Найта, например. Вы можете рассказать о нем подробнее, чем газеты? Биография его мне известна. Он действительно такой темпераментный». «Ах, это...» — Перегрин испытал облегчение. «Он сам дьявол, о чем всем известно. Однако он несравненный актер, и потому мы изо всех сил стараемся примириться с его характером. В принципе, он веселый малый, собирает марки, но не выносит и намека на критику, взрывается сразу как ракета. Любит распускать хвост павлинам и умирает от любой неодобрительной фразы в газете. Люди говорят, что в глубине души он просто прелесть, хотя добраться до этой глубины не так легко». Алин поднялся из-за стола и подошел к стенке, где были развешаны фотографии всех членов труппы в костюмах, их персонажей и с подписями. Маркус Найт был запечатлен на фоне потрясающе сходного с ним портретом Графтона. Перегрин присоединился к Алину. «Поразительное сходство», — заметил Алин. «Какая удача для вас!» Он повернулся к Перегрину и обнаружил, что тот внимательно разглядывает подпись на фотографии. «Самоуверенный росчерк», — сухо заметил Алин. «Да, но дело не в этом. Что-то было, черт, не помню». «Может быть, вспомните? Оставьте пока. Лучше скажите, всегда ли граф подразнивает Найта, как это было сегодня, называя королем дельфина и прочее?» «Постоянно». «Но если Найт действительно так вспыльчив, почему он до сих пор не стряхнул прах дельфина со своих ног? Что его удерживает?» «По-моему, — откровенно сказал Перегрин, — ему нравится роль». «Мой дорогой Джей, приношу вам свои глубочайшие извинения. Ну, конечно же, вне всякого сомнения, это его лучшая роль, если не считать шекспировских образов». «Вы действительно так думаете? Клянусь вам». Лицо Перегрина неожиданно просветлело. «Спасибо, я вам верю. Странно, что вам есть дело до моих мыслей. Вы ведь сами должны понимать, насколько хороша ваша пьеса». «Да, но мне нравится, когда об этом говорят. Из чего вы, между прочим, можете сделать вывод, что в этом плане наши с Марко характеры весьма схожи». «Они с Destiny Maid были любовниками». «Да, причем постоянным, пока Гарри не бросил бедняжку Герти и не разбил парочку. К сожалению, характер исполняемых ими ролей удивительно совпал с ситуацией. Подобные совпадения чреваты неприятностями. А способность Марка беситься из-за капли на шляпу? О, тут может произойти все, что угодно». «Мисс Мэйд, насколько я понял, не относится к интеллектуальному типу личности». «Она настолько тупа», — задумчиво сказал Перегрин, подыскивая сравнение. «Ну, настолько, что просто диву даешься. Милочка Десси. Но», — добавил он, приподняв палец, — «не без доли хитрости. Право без элемента притворства тут не обошлось». «Вам, наверное, пришлось нелегко, особенно если учесть тонкий характер ее роли». «Да нет, нужно только вовремя сказать: дорогая, ты печальна. У тебя разбито сердце, ты больше не в силах сдерживаться. И мгновенно ручей слез, или... дорогая, ты слишком умна для них, и она тут же становится жестче мрамора. А проще всего, дорогая, ты отправляешь его в дальний путь. Тогда она вообще ничего не делает, а смотрится очаровательно. Понимаете, она изображает, а додумывает уже публика». «Темпераментно». Только в тех случаях, когда считает нужным устроить скандал. В принципе, добрая душа. Найта она отвергла сразу или отвадила постепенно? Очень постепенно. Было забавно наблюдать за ними на репетициях, в любовных сценах. Она рассматривала свои ногти, подправляла ресницы, а потом вообще попросила прогонять эти эпизоды чисто формально, поскольку не должна обдумать свой подход. Никакого подхода у нее, разумеется, нет и не может быть. Только чистая интуиция на основе блестящей техники и изрядного гонора звезды. Кажется, она разошлась со своим вторым мужем и живет одна. Да, официально. Что еще вы можете сказать о ней? Она азартный игрок, способна проиграться в пух и прах. Собственно говоря, именно по этой причине и распался ее второй брак. Муж был просто не в состоянии выдержать все эти рулетки и партии в покер. В целом, ей везет? Думаю, она и сама толком не знает. А мисс Брейс? О, тут совсем другое дело. Я ничего не знаю о ее прошлом, но сейчас на ее долю достаются все пощечины, причитающиеся оскорбленной женщине. Она не всегда умеет быть снисходительной и часто ведет себя так, будто попала в осиное гнездо. С Марко они объединились на почве отвергнутых чувств. Марко сейчас — ходячая уязвленная гордость и смертельная обида. Он до сих пор не может поверить, что с ним так обошлись. Кстати, трогательный штрих. Вплоть до сегодняшнего дня он никоим образом не задевал Дестини. В общем-то, я опасался, что он налетит на Гарри. Ударит? Да, отвесит пару добрых оплеух. Герти в своем мщении пока не заходит дальше шипения и язвительных выпадов в сторону вероломного. Таким образом, мисс Мэйд оставлена в покое, а граф терпит нападки с двух сторон. Вот именно. Найт и мисс Брейс в самом деле ненавидят его. Пожалуй, нет, но... «Да к чему все это? Какое вам дело до чувств Марка и Герти по отношению к граву?» «Пожалуй, что никакого. Перейдем к Рэндому. Каковы ваши комментарии к его характеру?» «Чарли, никаких трудностей и неприятностей. Может быть, как вы могли заметить, он не стопроцентный мужчина, но что с того? Это все за порогом театра. Например, его совершенно спокойно можно оставить в одной гримерной с мальчиком. Хобби? Кроссворды, головоломки, древние манускрипты. Мне говорили, что Чарльз не чужд антиквариата. Джер утверждает, что у него просто нюх на редкости. Половину своего времени он проводит в дешевых лавочках у Чарльз-Кросса. Хороший, думающий актер. Обычное образование и театральная школа. До этой постановки все члены труппы знали друг друга. Да, за исключением Эмилии, она из начинающих. Скажите, знаком ли вам пиджак Гарри Грава? Видел раз нечто невообразимое, когда он уходил после одного из представлений. Надо сказать, свет бросился в глаза даже с противоположной стороны улицы. Труппа немало забавлялась по этому поводу. Как он выглядел? Я, наверное, не... Тут голос Перегрина стих. «О, нет, не может быть, это невозможно». «Что?» «Он не на Генри Джобинсе». Граф подарил свой пиджак Джобинсу в пятницу. Он объяснил это тем, что данная часть его гардероба никому не нравилась. «Вы были в курсе?» Перегрин покачал головой. «Не понимаю, совершенно не понимаю, почему я не узнал его на Джобинсе. Он ведь сказал, что это подарок». «Быть может, вам помешал шарф?» «Шарф? Не помню на нем никакого шарфа». «Вот как? Яркий желтый шарф». «Подождите, да». Перегрин опять побледнел. «Конечно, я помню, уже потом». «Но не до, не в момент, когда вы разговаривали с ним». «Тогда не помню, его не было видно». «Пожалуйста, Джей, никому не говорите об этом пиджаке. Это исключительно важно. Не говорите даже Эмилии». «Хорошо, а можно узнать, почему?» Алин коротко объяснил. «Понятно, но ведь это не особенно продвинуло вас вперед, не так ли?» «Если никто не знал о том, что пиджак сменил хозяина». «Да, конечно, я не сообразил». «Ну вот, теперь действительно все. Извините, что задержал вас». Перегрин направился было к двери, но, поколебавшись, обернулся. «Я постараюсь записать все, что знаю о Кандукисе». «Спасибо, я рад, что вы решили помочь. Вас не затруднит передать мне написанное сразу же, как только оно будет готово?» «Да, конечно. Где вас найти?» «В течение следующего часа здесь, а затем не знаю. В театре будет дежурить полицейский. Я веду его в курс дела. Вы действительно согласны?» «Не думаю, что мои записки окажутся полезными». «Кто знает. Итак, до свидания. Пожалуйста, попросите по дороге зайти сюда мистера Найта». «С удовольствием. Учтите, уже половина первого. Думаю, он грызет у дела». «Вот как? Ну что же, зовите его».